Глава 74. Сюрприз от мамочки. Ребекка. 5 суток назад. Что-то пошло не так. Я чувствовала это. В одном была уверена точно. Камери решила пойти против правил и защитить убогую дочь намерянки, которую я ненавидела всей душой. Слабачка. Вся в отца, в эту тряпку. На протяжении нескольких часов ощущала, как пульсирует обратная метка под грудью, отчетливо говоря о том, что моя дочь испытывает в данную минуту боль и немалую. Если честно, то я не ожидала от нее непослушания и самопожертвования, ведь именно этим она сейчас и занималась. Раньше за ней такого не наблюдалось, и это на мгновение выбило меня из колеи. Но лишь на мгновение. «Уж не знаю, что ты там задумала», — шипела я себе под нос, раскрывая старинный фолиант, который отыскала в тайнике внутри стены поместья своего умершего супруга. «Но ты не представляешь, на что я способна. Решила спасти эту Ассирию? Ха, посмотрим, девочка моя. Ты ответишь за предательство. И плевать, что приходишься мне родной дочерью. Все равно я тебя таковой не считаю и никогда не считала. Пусть это прозвучит странно, но Камери была для меня нежеланным ребенком. Я не хотела ее, даже пыталась избавиться от плода. Но мой супруг каким-то образом прознал о беременности, заставляя выносить и родить ту, которая так сильно на него похожа. Наверное, именно этот фактор и стал одним из самых весомых, наполняя мое сердце далеко не добрыми намерениями. Я не хотела к ней подходить, полностью сваливая все заботы на нянечек. Дарила все свое тепло и любовь сыну, который был моим первенцем. Арчинель родился драконом, не то что Камери, жалкой Магианой. Как только она немного подросла, я решила подчинить ее себе, делая марионеткой в своих руках. Девчонка сопротивлялась, за что получала незамедлительное наказание. Таким образом, она помогла мне решить много проблем. Убрать с моего пути источники раздражения. Ее руки соприкасались со смертью, а я стояла в стороне и наблюдала за всем этим с легкой улыбкой на устах. И нет, меня не терзала совесть. Я не испытывала теплых чувств к своей родной дочери, скорее отвращение и пренебрежение, как и к ее отцу, за которого меня силой заставили выйти замуж родители, чтобы вновь приобрести хоть какой-то статус. Пусть прошло столько лет, но я до сих пор помнила, как меня и мою семью с позором выгнали с земель Ронарии. Что я чувствовала в тот момент? Уж точно ничего хорошего. Мне вскружила голову жажда отмщения. В груди теплилась надежда, что придет час. И распрекрасная Алиса, которая забрала любовь всей моей жизни Керриана, поплатится за содеянное. Спустя несколько лет я поняла, что вредить ей было бы слишком просто. Вот то ли дело ее единственной дочери. Поэтому в моей голове и созрел шикарный план, от которого я не собиралась отступать. А уж когда стало известно про беременность, то пазл сложился в голове. Сосредотачиваясь на своей цели, я заводила пальчиком по написанным строчкам старинного фолианта, боясь, как бы он не развалился пеплом в моих руках. Уж слишком плачевным был его внешний вид. Сейчас меня волновало совершенно другое — предательство Камери. Ведь именно на это бестолковая девчонка осмелилась, потому что метка под моей грудью пульсировала все сильнее, что лично для меня не предвещало ничего хорошего. «Решила распустить свой язык», — едко выплюнул я, — «проявить героизм. Да только после всего того, что ты совершила, тебе никто не станет помогать, дитя. Ты сама себя зарыла в землю, причем живьем. Они все так благородны и не будут связываться с подобными тебе. Что Алиса, что Тариан. Уж слишком они любят справедливость и ошибок не прощают, тем более таких гнусных. На себе проверено». Я была готова к тому, что придется пуститься в бега. Ведь если девчонка каким-то образом смогла растрепать мой план, то вскоре на пороге особняка появится городская стража. А в темницу я точно не собиралась. Меня не пугало путешествие по миру, если это, конечно, можно так назвать. Но я и не думала, что оно случится в самое ближайшее время. Арчинель уже взрослый, справится без меня. А я еще молода, да и тело мое вполне красиво, не составит труда найти мужчину. Поэтому особых проблем я не видела. Главное — сбежать раньше, пока меня не поймали. Палец задержался возле названия нужного ритуала, и я коварно улыбнулась, мысленно прощаясь с родной дочерью, которая вскоре отдаст себя, чтобы задуманное мной все же осуществилось. «Я готова отдать несколько лет своей жизни, но вы ответите за все», — коварно улыбнулась я. «Даже если удастся избавиться от метки контроля, в чем я не сомневаюсь, камере ждет сюрприз от мамочки. Главное — прихватить с собой переговорное зеркало и вести себя, будто ничего не случилось. Я лучше тебя умею играть в такие игры. Зря ты все это затеяла, дочь».